Леонид Евдокимович вырос на Преображенке, прожил здесь всю свою жизнь, работал когда-то на электрозаводе, знал в лицо, если не всех жителей Преображенки, то уж во всяком случае не менее 90% из них. Был крупнейшим знатоком всех местных проходных дворов, чердаков, подъездов, закоулков. В Черкизовскую яму, беспорядочное скопление хибар, времянок, сараев, голубятин сразу же за Преображенским рынком, многие милицейские асы даже и не заглядывали, боялись заблудиться. Чистухин же ориентировался в Черкизовской яме с закрытыми глазами и днем, и ночью. Он знал здесь всех, и его знали все. И поэтому квартира бывшего дворника Евдокима Чистухина на первом этаже нашего подъезда, в которой единолично распоряжалась теперь Зина Сигалаева, превратилась в своеобразный милицейский штаб, в котором постоянно сидело разное городское и районное милицейское начальство, координируя и руководя действиями оперативного состава, непрерывно боровшегося на барахолке с разгульной и разнузданной стихией спекуляции и наживы. Леонид Евдокимович Чистухин был живой памятью Преображенки. Если по ходу какой-нибудь городской или районной операции нужно было заранее знать количество этажей в необходимом доме или количество домов на необходимой улице или число окон в нужном этаже необходимого дома на необходимой улице, достаточно было спросить об этом, минуя все документы и справочники, у старшего лейтенанта Чистухина, и ответ всегда был абсолютно правильным. То же самое относилось и к людям. Старший участковый инспектор Чистухин, как заправский евангельский летописец, владел родословными многих жителей Преображенки в 3-4 поколениях. Кто кого родил, кто когда женился, крестился, влюбился, судился, освободился и так далее. В отношениях с постоянно действующими персонажами барахолки, ее, так сказать, лидерами, тремя-четырьмя десятками наиболее отпетых спекулянтов и барыг, Чистухин придерживался довольно своеобразных правил, которые, конечно, не были предусмотрены никакими милицейскими уставами, а являлись извлечениями из личного опыта старшего лейтенанта. Он прекрасно знал все коммерческие дела этого избранного круга профессиональных спекулянтов, кто чем торгует, каким товаром отдает предпочтение, находится ли тот или иной купец в барышах или терпит временные убытки и так далее. Чистухин мог бы, как говорится, в одночасье забрать и посадить все это высшее общество, но широкие оперативные интересы контроля за всей барахолкой сразу диктовали более гибкие методы работы. Время от времени старший лейтенант, наблюдая возросшую активность некоторых барыг из контролируемой им группы, брал 5-6 королей толкучего рынка и начинал оформлять их по соответствующей статье. Остальные аристократы, гулявшие пока на свободе, резко уменьшали масштаб своей деятельности. На освободившейся площадке появлялись новые лица. Чистухин тут же засекал их, и таким образом тактика гибкого балансирования в борьбе со спекуляцией и наживой вполне оправдывала себя. Кроме того, контроль за лидерами барахолки позволял с их помощью как бы сдерживать напор начинающих спекулянтов в стремлении прорваться вверх и присоединиться к рядам гвардейцев. Лидеры не очень-то охотно пропускали в свои ряды новеньких, и в случаях, когда те самовольно укрупняли торговлю, своими силами осаживали их, а это в конечном итоге значительно облегчало работу старшего участкового инспектора Чистухина. Система постепенного давления на барахолку неуклонно вела к тому, что количество наиболее активных профессиональных спекулянтов постоянно уменьшалось. Леонид Евдокимович Чистухин чувствовал себя хозяином положения на толкучем рынке. Контроль за избранным кругом барахолки день ото дня давал все более и более ощутимые результаты. Снижение масштабов спекуляции уменьшало и число всех остальных преступлений, совершавшихся вокруг барахолки, с которыми боролись городские и районные оперативные группы. Например, наиболее распространенным преступлением в окружающих рынок домах, в том числе и в наших новых домах, где жил сам Чистухин, была такого вида квартирная кража. 2-3 человека, продавец и покупатель, под предлогом проверить исправность трофейного радиоприемника «Телефункин», стучались в какую-нибудь квартиру и просили разрешения включить приемник в электросеть. Хозяева квартиры охотно разрешали пробу Телефункина. Это было абсолютно понятное житейское дело. Барахолка бушевала рядом, под окнами. Хозяевам иногда и самим приходилось по мелочи спекульнуть на рынке сотни на две, на три. Не упускать же такую возможность, если она у тебя под самым носом. Поначалу в большинстве случаев проба приемника происходила вполне нормально. Продавец втыкал штепсель в розетку. Шкала отделений трофейного радиоизделия загоралась. Покупатель на радостях кидал хозяевам за использование розетки трешку. Посетители уходили, и все были довольны. Но очень скоро Черкизовское, Измайловское и Сокольническое варьё поняло, что проба трофейного радиоприемника в квартире таит в себе богатейшие возможности. 2-3 громилы, появляясь с Телефункиным в одной из 350 квартир наших новых домов, быстро выясняли, кто есть в квартире. Если в квартире находились взрослые, особенно мужчины, происходила обыкновенная проба. Кидалась трешка, и громилы удалялись, не солоно хлебавши. Но если взрослых не было в дневное рабочее время, если в квартире находились только дети или на худой конец какая-нибудь престарелая бабушка, проба Телефункина оборачивалась для хозяев квартиры весьма печально. Тюкнуть бабушку по голове гирькой, заткнуть рты детям и связать их было минутным делом. Потом громилы дочисто обчищали квартиру, увязывали узлы, упаковывали чемоданы и исчезали –